Глава 29. Алла Баянова. Я ощущаю, что не сделала великой карьеры. От вас и России и за версту пахнет. Певица Алла Баянова родилась в 1916 году в Кишиневе. Отец Николай Баянов — русский оперный певец. Музыкальное образование и уроки вокала получила у отца. В 1918 году, когда Бессарабия отошла к Румынии, семья оказалась за границей. В Париже Алла в 13 лет стала профессиональной певицей. В 1933 году приехала в Бухарест. Во время войны оказалась в концлагере. Много раз пыталась вернуться в Россию, чтобы петь на родине. С 1989 года живет в Москве и за 11 лет дала более 1000 концертов. Выпустила несколько дисков и пластинок. Ее репертуар — цыганские таборные песни, романсы, песни 30-х-60-х годов, зарубежные шлягеры. Народная артистка России с 1999 года. На пресс-конференции после своего творческого вечера на вопросы журналистов отвечала изумительной красоты женщина. Отвечала открыто, эмоционально. Я спросил Баянову, как она относится к современной эстраде. К Кобзону, Пугачевой, Киркорову или Земфире. А когда пришел в гости к Алле Николаевне в ее квартиру на Старом Арбате, она с порога словно продолжила пресс-конференцию. Земфира — такого сорта непредсказуемый персонаж. Что за мои высказывания о ней? Когда-нибудь ее команда в каком-нибудь темном уголке так мне надает, что... Алла Николаевна, не бойтесь, это же полемика. Земфира наверняка понимает огромную разницу между ее поколением и вашим. Ваши вкусы как две разные планеты. На днях меня пригласили в жюри конкурса красоты по избранию какой-то там миссис Москвы. Мероприятие, в общем, интересное. Соревновались молоденькие мамочки, и я с удовольствием наблюдала за красивыми, стройными московскими леди. Но каждый сантиметр подиумного пространства освещался мощным потоком света. Вокруг горели лампы и прожектора, синие, лиловые, красные, и все двигалось, полыхало. От этой иллюминации публика чувствовала себя неуютно, а я тем более. Но оказалось, что это все цветочки. В честь победительниц был дан такой концерт, что я не выдержала. На сцене начался сущий ад. Ор, грохот, рев, мяуканье, лай. Один махал микрофоном, точно ковбой-пистолетом. О чем он пел и под какую музыку? Наверное, знал только он один. Нельзя ничего было понять. Я в шоке ретировалась из зала, заболело сердце, к машине шла, шатаясь. Ну, вот видите, какая пропасть между тем, как это все происходило в ваши молодые годы в Европе, где вы жили, и тем, что происходит нынче в России. Но мне кажется, что все же совсем отвергать эстраду 21 века нельзя. Кстати, вы очень красивы. Наверное, сами тоже когда-нибудь участвовали в подобных конкурсах. Участвовала. Тогда я была слишком юной, мне было 17 лет. Было это в Париже, где я жила с родителями и где прошла часть моего детства и юности. С Парижем многое связано. Именно там на меня, как на начинающую певицу, обратил внимание Александр Николаевич Вертинский. Он меня обласкал, а своим искусством произвел на мое пылкое воображение безумное впечатление. Второго такого певца и человека я в своей жизни больше не встречала. Говорят, он очень любил красивых молоденьких женщин, наверняка пытался ухаживать и за вами. Вы знаете, нет, все наоборот. Я охраняла его от наскоков пылких дам. Он мне говорил: «Аделаида», почему-то он так звал меня, «спасай, в зале акулы, спрячь меня куда-нибудь». Совместные с ним выступления были? Один раз мы дуэтом спели «Молись, кунак». Алла Николаевна запела эту старинную песню, и я не мог не восхититься ее голосом. Это было прекрасно, я очень волновалась, но потом ужасно гордилась. Пели мы в ресторане, что по тем временам было совершенно естественно. Вся музыкальная культура вышла из ресторанов и кабаков. И Вертинский, и Морфесси, и Настя Полякова. Ресторан был подиумом к чему-то более высокому. И тогда не существовало ни театра Ромен, ни эстрадных театров. Великие русские певицы Вяльцева, Плевицкая прошли мимо вас. Я их не знала, они были старше. Но мне очень нравилась Надежда Плевицкая. Я слушала ее на пластинках и даже не очень хорошего качества, но и по ним я понимала, что это большая певица. Скажите, а позже, в 30-е и 60-е годы, что знали вы, проживая в Европе, о русском искусстве? Слышали о Лидии Руслановой, Клавдии Шульженко, Лемешеве, Козловском, о балерине Улановой? К сожалению, почти ничего. Ведь существовал железный занавес. Зато рядом с вами был великий Шаляпин. Это верно. Много раз я слышала его, а однажды в Бухаресте, где я работала в коллективе Петра Лещенко, мне посчастливилось общаться с ним в течение целого вечера. Но о Шаляпине можно долго рассказывать. Оставим эту тему на другой случай. В Париже тогда жила знаменитая балерина Кшесинская. Помню, как с моим отцом-артистом мы выступали в Монте-Карло, в баре «Абрек», и вдруг струнный оркестр умолк. Я глянула и увидела, как в зал входит Матильда под руку со своим мужем. Оркестр заиграл в ее честь испанский танец из балета «Лебединое озеро». Говорят, она была очень красива, ведь сам Николай II был в нее влюблен. Нет, красивой я ее не находила, но обаяние и какая-то магическая аура были при ней. Вся первая волна эмигрантов сплетничала, шепталась, что государь подарил Кшесинской не только дворец, но и 12 солитеров. Вот вы наверняка не знаете, что это такое. Солитер — это большой бриллиант голубой воды. В переводе означает «единственный, одинокий». Так вот, на балетной туфельке знаменитой балерины красовалось целых 12 солитеров. Выходит, вы мало знали о тогдашнем СССР. Но было ли предчувствие страшной катастрофы, войны, надвигавшейся на Европу? Да, было. Мой отец, участник Первой мировой войны, служил в 8-м гвардейском кавалерийском полку, был дважды ранен. Смелый в своих суждениях, он говорил о Гитлере, о Сталине. Они с мамой прививали мне и поддерживали горячую любовь к России. Помню, когда я была еще ребенком, отец посадил меня на колени, обнял и сказал: «Знай, что нет на свете страны лучше России. Ты будешь жить своей жизнью, идти своим путем, ну а настоящее счастье придет к тебе, когда ты вернешься в Россию». И я рвалась в Россию всю жизнь. Но прорваться было невозможно. То не впускал КГБ, то не разрешал отъезд Чаушеску, то еще какие-то обстоятельства. Из Франции мы уехали в 30-х годах. Путешествовали по миру. Объехали весь Ближний Восток, побывали в Израиле, по-тогдашнему в Палестине. Впечатлений в памяти осталось много. Я помню то, что многие уже не помнят и не знают. Меня удивил тогдашний Тель-Авив, безлюдный, пыльный маленький городишко, в котором еще не было переселенцев. Страшное впечатление оставил Иерусалим. Заброшенным выглядел огромный собор, в котором хранятся Христовы святыни. А в Генуе мама меня сразу же повела на кладбище и показала знаменитые мемориальные скульптуры. Мне казалось, что они вот-вот оживут, так совершенно они были. Творения Микеланджело и Леонардо я видела еще тогда в оригинале. В Италии же позже я узнала о великом Карузо, а Марио Ланци еще только начинал. Вы упомянули имя Чаушеску, который, как я слышал, был вашим злым гением. Но ведь этот диктатор, как и многие тираны мира, не был лишен сентиментальности и любил внимать голосу муз. Да, это чудовище любило музыку, в особенности романсы. Он даже коллекционировал пластинки. Слышал он и обо мне. Чаушеску взбеленился после одного моего выступления по румынскому телевидению. Почему взбеленился? Потому что я пела только по-русски. Я не могу представить, скажем, как по-румынски петь «Очи черные». И тиран взорвался, он приказал мне петь только на румынском языке. Однажды он прислал ко мне людей в штатском, которые известили меня, что Николай Чаушеску пожелал иметь у себя мою запись 5 романсов на румынском языке. Что делать? Ночью напролет я переводила русские романсы на румынский и сделала запись. Через 2 недели люди-невидимки пришли ко мне снова, чтобы сообщить приговор. Товарищ Чаушеску прослушал 1 романс и сказал, что от вас, России, за версту пахнет, а нам таких не надо. Я пуще прежнего попала в опалу. Мне перекрыли кислород, жизнь становилась невыносимой. А уехать в Россию было очень и очень трудно. Ничего не мог сделать советский посол в Бухаресте, который был ко мне внимателен и приглашал на дипломатические приемы. Спас меня Михаил Горбачев. 22 декабря 1989 года, после полувековых скитаний по чужбине, я вернулась на родину. В этой уютной комнатке, где мы разговариваем, наверное, часть вашей прошлой долгой жизни. Я смотрю на старые фотографии, на них ваш отец и мать? Кроме этих фото ничего у меня не осталось от прошлого. Ведь я уезжала в СССР как бы на время, полагая, что меня снова выпрут обратно, как какую-нибудь изменницу, и с собой взяла лишь маленький чемоданчик, а вышла, что приехала навсегда. Понимаю, что вы давно уже вжились в нашу жизнь, в нашу демократию, в наш капитализм, и как вам живется, поется, хватает ли пенсии, или приходится выходить на сцену не только ради удовольствия. Ради удовольствия, как говорил Шаляпин, только птички поют. Хотя я давала очень много благотворительных концертов. Особенно люблю выступать перед моряками, которых я обожаю, перед блокадниками, инвалидами войны. И не удивляйтесь милиционерами. Я их, конечно, не боюсь, стараюсь быть законопослушной, но жизнь у них нынче тоже нелегкая. Так что выступаю и за гонорары, мне кормить надо и своих помощников, они вас встречали в прихожей, и мою большую семью. Тем более недавно она увеличилась сразу на 3 души. Там в углу в коробке спят 3 котенка. Они недавно родились. Их мама тоже со мной, а чтобы им всем было не скучно, я собираюсь подарить им общество 2 прекрасных собачек. Алла Николаевна, что это у вас за орден на груди? Уж не мама ли вы героиня? Не шутите, это серьезный знак. Я народная артистка России. Надела специально для вас. Как это в рекламе, ведь я его достойна. Хотя место на эстраде и народному артисту нелегко завоевать, тем более мне приезжий. Вся эстрада схвачена мафией. Не пробьешься, не пролезешь. Кругом кордоны. Мечтаю прорваться к самому Лужкову, поговорить с ним. Но как прорвешься, когда даже по его заместителям стреляют нынче прямо на улице? Ему, видно, еще долго будет не до моих романсов. Не обижайтесь, но мне кажется, что при вашем прекрасном голосе и необычной биографии ваша творческая карьера не достигла своего возможного пика. Вы могли бы завоевать весь мир. Спасибо, но я тоже ощущаю, что не сделала великой карьеры. Ни в творческом, ни в материальном планах. Так, видно, было угодно Богу. Но я не слишком переживаю и живу сегодняшними радостями. 2001 год.